«Железная логика». Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели. Вот, подписывайтесь на телеграм-канал Сергей Михеев. Аэрологика. Там 223,5 тысячи подписчиков. Если у вас не 223,5 тысячи подписчиков, значит, это фальшивый канал. Вот. Ну и там же реквизиты и отчеты бутырельного фонда Сергея Михеева. Как видите, обстановка такая, что работы более чем достаточно. Одна из, так сказать, сфер нашей деятельности, это в том числе и помощь гражданским людям в прифронтовых, скажем так, районах, да, приграничных, вот, и станциям скорой помощи. Поэтому вам всем, так сказать, сердечная благодарность за то, что помогаете. Ну, в общем, всевозможных, так сказать, всевозможных задач еще довольно, довольно много. Так что вот отчеты и реквизиты благотворительного фонда как раз вот на каналах, которые называются Сергей Михеев, 223 тысячи с половиной подписчиков в Телеграме, ну и Дзен, Одноклассники, Рутюб и ВКонтакте. Напомню, наш телеграм-канал Вести FM+, тоже переходите, подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция эфира на двух платформах, ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что ближе к концу программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять через Вайбер и Ватсап. Номер плюс 7903-176-363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Ну что, очередная масштабная провокация киевского режима, на этот раз в Курской области. Вот только что по лентам информагентства идут заявления временно исполняющего обязанности замгубернатора региона. Оперативная ситуация в Курской области на данный момент стабильна и контролируемая. Вчера начальник генштаба Герасимов пообещал верховному главнокомандующему и всем нам, что контроперация будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Заокеанские кураторы Зеленского заявили, что были не в курсе его планов, но поддерживают террор. Убийство мирных жителей, охоту на журналистов. В общем, все, на что способен киевский режим. Ну и главный киевский террорист прохрипел, что чем сильнее давление на Россию, тем ближе мир, вот по его мнению. Но похоже, что момент мира, если и был, то снова упущен. Ну, тут такая штука, в принципе, все достаточно очевидно. Можно, конечно, называть это масштабной провокацией, но, в общем-то, это война. То есть, грубо говоря, так сказать, ну, это не какой-то отдельный выделенный эпизод, да? Это, собственно, значит, часть той войны, которая сейчас идет. И, в общем, понятно, что ожидать того, что, так сказать, война будет идти только там, где нам хочется, ну, это было бы странно. Поэтому, конечно, лучше бы, чтобы такие вещи заранее раскрывались разведкой, такие планы, как бы, да, и наносились бы упреждающие удары для того, чтобы предотвратить подобные вторжения. Да, здесь для того, чтобы это понимать, не надо быть фельдмаршалом. Это очевидно. Второе, что хотелось бы отметить, но при всем при этом, как я уже вот все эти 2,5 года говорю, на мой взгляд, характер этой войны, он, ну, такой довольно странный и невыгодный для нас. Да? То есть, что я имею в виду? Мы как бы себя поставили на одну доску с противником. Ну, то есть, что вообще дает возможность, ну, в том числе, значит, Зеленскому, вот этой всей, так сказать, украинской военщине, как раньше говорили, да, вот подобные вещи предпринимать. Ну, в том числе, им это дает возможность то обстоятельство, что они знают. Зеленскому ничего не угрожает. Его окружению ничего не угрожает. Украинские города мы не трогаем. Атомные станции мы не трогаем. Сюда не стреляем. Туда не кидаем. Так сказать. Здесь не делаем. Да? На крайние шаги не идем. Но если так, то в принципе свобода действий достаточно большая. То есть я вот свою точку зрения, честно говоря, с марта 22 года не меняю. Я считаю, что мы должны применить всю имеющуюся у нас, так сказать, мощь и любые абсолютно методы для достижения победы. В противном случае, как бы, да, эта война, вот в том виде, в ком она идет, как бы, да, она выгодна противнику. Потому что противник, так сказать, да, получается, что его, значит, вернее так, наши многие преимущества мы добровольно обнуляем Вот, и ведем такую, так сказать, как бы войну, так сказать, договорную. Вот здесь вот, ну, то есть на земле, да, на позициях. Пехота, танки, там, мотоциклы и все такое прочее, да. Я, если честно, вот не вижу в этом большого смысла. То есть, да, можно сказать, ну, как же так, как бы, да, вот они, может быть, хотят спровоцировать нас как раз. Может быть, действительно, Зеленский хочет и спровоцировать. Может быть, действительно, он хотел бы, так сказать, таким образом улучшить, так сказать, какие-то свои позиции, для того, чтобы потом выставлять требования. Вот. Но что толку в этих словах, если происходит действие? Да? Вот, как можно, например, привести его в чувство? Например, нанести массированный удар по Киеву и по тем местам, где может быть Зеленский. Я вас уверяю, так сказать, ситуация может измениться. Или поставить под угрозу удара украинские атомные станции. Я вас уверяю, что зашевелятся все. Вот мы говорим, Запад оказывает помощь Украине. А надо сделать так, чтобы некому было оказывать эту помощь. Вот помощь есть, так сказать, а оказывать ее некому, потому что никого нет. Вот, собственно, и все. И тогда, так сказать, да, вот эти вот все страдания, возможно, завершатся чуть быстрее. А в противном случае, как бы, да, ну, идет такая вот, такая, так сказать, война спецопераций. То есть эта война состоит из большого количества, так сказать, спецопераций. Можно их называть и провокациями, и прочее, прочее. При этих спецоперациях, как бы, да, возможно, всякие разные неприятные ситуации, вроде той, которая сейчас происходит в Курской области. Вот Зеленский говорит, мы вот таким образом ближе к победе. Вот давайте сделаем так, чтобы некому было поставлять помощь. Чтобы он чувствовал, что как бы речь идет лично о нем, например, скажем, да, в том числе. Вот, поэтому, на мой взгляд, вот эти вот какие-то, так сказать, ограничения, которые мы сами на себя наложили, они в итоге-то не снижают, там, условно говоря, там, количество потерь, как бы, да, они в определенной степени продлевают это состояние войны. А чем длиннее война, тем больше потерь, так сказать, с той и с другой стороны, да. Вот, вот, собственно, это одна из, так сказать, важных вещей, которая нынешней вот этой вот масштабной провокации, как ее назвали, да, она подтверждается косвенно. Потому что они понимают, что, а что будет? Ну, будет вот поле боя. Будет, так сказать, да, сражение на поле боя. Вот. А больше ничего не будет, так сказать, да. Не будет чего-то такого. То есть русские этого не делают. Они не делают этого, не делают этого, не делают этого, не делают того, пятого, десятого, как бы, да. Ну, раз они всего этого не делают, как бы, да, ну, а что ж, так сказать, не попробовать? Можно набрать пару-тройку тысяч, так сказать, да, отморозков, которые готовы будут на это пойти. Вот, собственно, я считаю, что это важная вещь. То есть надо понимать, что это в итоге не снижает количество потерь, как бы, да, а увеличивает, потому что просто продлевает время. Да, и здесь вот моя позиция, честно говоря, так сказать, она не меняется на протяжении вот этих вот лет. Вот. Но что касается, значит, третье, что касается политических вещей, ну да, тут можно как бы гадать, да. Первое, Зеленскому важно показать, что они что-то могут. В принципе, об этом говорили, что они пытаются, они же предупреждали даже, что они будут проводить какое-то наступление где-то, вот говорили о Харьковской, так сказать, области, еще о чем-то, да, вот. Но произошло там, где, так сказать, мы не ожидали, да, ну, плохо, что говорить, да, вот, то есть, да, они пытаются, первое, показать то, что они еще на что-то способны. Я не сомневаюсь в нашем успехе, честно говоря, да, вот, но, опять же, вопрос, так сказать, того, как это происходит и цены, вот, ясно, что мы с этой ситуацией справимся, но тем не менее. Важно показать Западу, что Запад не зря дает ему оружие, что Запад не зря его поддерживает, и что он может демонстрировать какие-то успехи. Да? Это первое. Второе, он пытается отвлечь внимание от Ближнего Востока, выборов в США и привлечь, так сказать, к себе. Вот, мол, смотрите, у нас тут на самом деле много чего идет, много чего происходит, так сказать, поэтому вы про нас-то не забывайте. Третье, да, действительно, может быть, все равно, он же вот накануне буквально сказал, что типа он считает, что война может закончиться в течение до конца года. Или это дезинформация, как и все вообще разговоры о возможных переговорах в мире, как бы, да. Или вот таким образом они считают, что они могут, так сказать, да, качать права. Ну, условно говоря, там, захватить какую-то часть территории, важные объекты, на атомную станцию, например, скажем, да, и дальше, так сказать, выставлять свои условия. Вот, надо понимать, с кем мы имеем дело, да. Вот, может быть, и это тоже имеет место быть. Вот. Но в любом случае, так сказать, очевидно то, что это требует очень жесткого ответа. Вот. Очень жесткого ответа, как бы, да, и, может быть, даже изменения вообще тактики и стратегии ведения вот этих боевых действий. Потому что, ну, мотоциклы все это, вот, конечно, баги все эти, мы тоже как бы помогаем нашим ребятам мотоциклами и все остальное. Но надо понимать, что это, конечно, такая штука, это ни о чем. Вот, это все, так сказать, ни про что. На мотоциклах, так сказать, Киев штурмовать не будешь, да, вот. И, условно говоря, так сказать, стратегические задачи, да, вот, в отношении Украины таким образом решены быть не могут. Это, как бы, получается, это все, так сказать, ну, средства действия в рамках действительно, так сказать, да, специальных операций, вот, отдельно взятых, так сказать, каких-то, так сказать, небольших ситуаций там и всего остального. Если бы, например, скажем, Зеленский понимал, что за этим вторжением, например, последует массированный ракетно-бомбовый удар по Киеву, может быть, он и не стал бы этого делать. Или бы быстро бы дал приказ отвести обратно. Да, мне могут возразить, что вот этого они и ждут. Этого они и ждут для того, чтобы разрешить Украине делать то, все 50-е. Но, с другой стороны, тогда это бесконечная история, в которой бессмысленно выставлять красные линии. Они все время будут переходиться. Потому что на переход красных линий, так сказать, да вы значит, адекватно, так сказать, не отвечаете. Вот. А я считаю, что, может быть, сейчас, так сказать, и есть момент для мощного, так сказать, ответа. А почему? Потому что, именно потому, что мир, значит, занят Ближним Востоком. Вот, все туда смотрят, да, в Штатах выборы. И все такое прочее. Может быть, даже наоборот, сейчас подходящий, так сказать, момент не для того, чтобы там Зеленскому что-то демонстрировать, а для того, чтобы нам решить несколько, может быть, важных крупных стратегических задач этой военной операции. Вот. А вы там занимаетесь Ближним Востоком, так сказать, не знаю, волнениями на национальной почве в Лондоне, там, выборами, кто вас победит, там, и все такое прочее, все, что с этим связано. Ну, не знаю, как мне кажется, над этим имело бы смысл подумать. Надо так, чтобы некому там было оказывать помощь. Помощь. Я не верю в то, что американцы, и как раньше не верил, так сейчас не верю, будут там воевать с Россией, так сказать, за Украиной, на Украине. Вот. А так, чтобы некому помощь была оказывать. Ну вот, это был бы, так сказать, вариант, который, может быть, даже и будет работать. Ну, об этом же, кстати, говорит и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он написал, что военная операция должна приобрести открыто экстерриториальный характер, что нужно идти на земли пока еще существующей Украины, до Одессы, Харькова, Днепропетровска, Николаева, до Киева. И дальше, вот, чтобы не было никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ украинского Рейха. Кстати, вот эта масштабная провокация развязала языки и в Киеве, там они больше суток молчали, вообще никаких комментариев ни от кого не было, потом у них вот как из, значит, ну не буду говорить в эфире, полилось отовсюду, значит, и Зеленский, и Подоляка тоже говорит, что вот тем самым мы, значит, свои условия формируем для переговоров. Нардеп Гончаренко дал сигнал Западу через интервью BBC. Он сказал, что мы тем самым показываем миру, что миру не следует бояться эскалации или реакции Москвы. Вот, реакция Москвы будет. Будет жесткая. Еще вот... Ну, я секунду. Да, вот смотрите, Гончаренко озвучил ровно то, о чем я говорю. Mm. То есть они считают, что реакции не будет, потому что они так уже сделали раньше. Такая реакция нужна, вот когда тоже, я помню, мы в начале еще войны все это дело обсуждали, вот, и приходилось слышать, что вот, ну вот, значит, если мы проявим такую, так сказать, жесткость, то это будет ужасно и прочее-прочее. Я вот утверждаю, что с такими взглядами не надо было ничего начинать, потому что если вы хотите, чтобы жертв было меньше, тогда, так сказать, война должна закончиться быстрее, а не растягиваться на десятки лет. Потому что если она будет растянута на десятки лет, то жертв в итоге будет больше, как с одной, так и с другой стороны. Мы как-то убедили их в том, что, ну, а что, реакции не будет, там, тра-та-та. Реакция должна быть. Она должна была быть еще и раньше. Она должна быть сейчас, как бы, да. Вот. Ну, посмотрим, не знаю. То, что Медведев сказал, это, конечно, хорошо, но он говорит уже не в первый раз. Вот, поглядим. Ну, и вчера, конечно, мы все переживали за корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Там паникера его успели уже похоронить. Сейчас вот сообщение только что от корреспондента телеканала «Россия-24», что Поддубного везут в один из федеральных медцентров в Москве. Но тоже, судя по всему, да, вот они били по гражданским автомобилям. Кадры есть, где они просто в упор расстреливают микроавтобусы, на которых местные жители пытались эвакуироваться. Вот просто еще один пример, то, что против нас воюют наследники фашистов, нацистов, в том же Суджинском районе обстреляли массированно ВСУ Свято-Николаевский Белогородский мужской монастырь, где в это время прятались в том числе и мирные жители, просто обстреляли, разрушен собор, храм, монашеские корпуса, один человек погиб при эвакуации. Мне сразу вспомнились кадры из советских фильмов, когда фашисты заходили, немцы заходили, да, в какую-то деревню, и сгоняли всех в те же храмы и сжигали. Нет, то, что они психопаты и подонки, как бы, да, здесь вопросов-то никаких нет. Я помню, что когда еще весной 22-го года я вот съездил в одну из первых поездок, так сказать, да, как раз тогда это была Волноваха, там Мариуполь еще и прочее. Ну и в том числе -то что-то, так сказать, увидел, что-то посмотрел, с кем-то поговорил и так далее. Я приехал и вот на одном из телеканалов у нас, вернее, даже не на одном, по-моему, но в том числе у Владимира Соловьева, так сказать, там, по-моему, воскресный выпуск. Вот, я сказал, слушайте, ну там... С той стороны, как бы, да, люди, совершенно потерявшие человеческий облик, они его потеряли вполне сознательно. Их, так сказать, герои – это звери и садисты. А если твои герои – звери и садисты, то ты сам становишься, так сказать, животным и садистом. Здесь вопросов нет. Вот. Но, как бы, именно это, как бы, да, и заставляет действовать по отношению к ним максимально жестко, а не сопли жевать. И мне кажется, это, так сказать, в этом смысле это крайне важно. Вот. Что касается, так сказать, американцев, насчет того, что они там знали, не знали, но они тоже нас будут байками кормить бесконечно, типа мы не знали, типа мы ни при чем, да. Но все равно, как бы, да, ну можно, да, значит, и так далее. Там, то есть они эти дела, как бы, да, как бы покрывают, что называется. Вот. То есть с кем мы имеем дело на той стране, это здесь вопросов-то нету. Вопросов нету, это все очевидно, как бы, да, и, соответственно, они заслуживают самой жесткой, так сказать, кары. Вот я в этом уверен. Тут вопрос вот так, в методах, как карать. Ну да, вопрос в методах, как бы. Ну, и еще раз говорю: вот, на мой взгляд, так сказать, здесь вот тоже по поводу того, что куда надо идти, так сказать, куда не надо идти, у нас есть теоретически возможность, да, разрушать инфраструктуру максимально. Разрушать все то, что, как бы, да, значит, поддерживает жизнь. Вот, государство, да, делать так, чтобы государство, как бы, да, коллапсировало, чтобы помогать было некому. Для этого, может быть, местами даже и не надо никуда идти, да, вот, для этого, может быть, так сказать, можно и на месте стоять. Вопрос только в том, как, где, куда и что, так сказать, применять. Вот, ясно, наши опасения, так сказать, тоже понятно, что мы будем применять, они им тоже что-нибудь дадут, но сделайте так, чтобы они не могли дать. Вот, собственно, и все. Вот. Так что здесь очевидно. Что касается Евгения Поддубного, то, ну, понятно, так сказать, да, Евгению мы сочувствуем, молимся за него, желаем выздоровления. Слава Богу, что он остался жив. Вот, надеюсь, что он выкарабкается. Да, вот. Ну, а по поводу тех, кто его похоронил, там, ну, могу повторить вот то, что я не раз и раньше говорил. Слушайте, вот сколько людей, которые, вот, они вроде как и патриоты, вот, а любят, так сказать, вот сеять панику, да, причем вот им даже непонятно, мне кажется, они сами до конца, сами себя не осознают до конца, то есть им кажется, что если они быстрее всего сообщат какую-нибудь скандальную весть, они как бы помогут, что называется, маме родине, вот, а на самом деле это не так, да, на самом деле это не так, тем более, что очень часто они просто несут какую-то ахинею, вот, сами не понимая, что делают, да, и в итоге, мне кажется, они давно уже потеряли границу между стремлением просто самым первым что-то сообщить, вот, и действительно с желанием, так сказать, принести какую-то пользу. В итоге стремление что-то первым сообщить, все равно что это, да, оказывается гораздо сильнее. А о чем это говорит? Это говорит просто о самопиаре. Это говорит просто о желании, так сказать, чтобы там собрать больше подписчиков, так сказать, больше просмотров, больше этого, как бы, вот я, мол, типа, на острие. То есть я вроде как за все хорошее, да, вот. А на самом деле уже давно за этим просто маскируется, может, даже человек сам себе не отдает отчет, что он просто его выпрыгивает из штанов для того, чтобы успеть что-то первым там что-то сообщить, значит, вот этот хайп, так сказать, скандальный, как бы, собрать и прочее, ссылаются на непроверенные источники и все остальное. Вот я, честно говоря, для себя давно понял, как бы, да, еще, опять же, там, в первые полгода спецоперации, что я вот сиюминутные события вообще комментировать не буду, потому что, во-первых, надо узнать, во-вторых, проверить, в-третьих, так сказать, да, навести какие-то справки и подумать вообще, на что надо сказать и стоит ли говорить вообще. Вот, я думаю, что вот эта вот вся вот эта вот наша телеграмная благосфера, как бы, да, она, в принципе, я всегда говорил, она, в принципе, такая нездоровая. Вот, ну и вот с Поддубным тоже случилась такая штука, но я надеюсь и молюсь за Поддубного, то есть за Евгения, что, чтобы с ним все было хорошо. Заявления от властей Курской области идут. Активные боевые действия на территории Суджинского района оттесняют врага. Враг не продвинулся ни на метр. Порядка 3000 человек эвакуированы с обстреливаемых территорий Курской области, жители Суджинского района Курской области вывозились на бронированных машинах под прикрытием ПВО и станции радиоэлектронной борьбы. Все желающие эвакуированы. Сейчас новости, затем продолжим. Не переключайтесь. Железная логика. 11:34 в Москве. Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, наш телеграм-канал Вести FM+. Переходите, подписывайтесь. И идет прямая видеотрансляция эфира на двух площадках. ВКонтакте и в Телеграме. Сергей Александрович, вот вчера поначалу показавшаяся невнятная реакция Вашингтона на атаку украинских боевиков на Курскую область, мол, мы сначала сделаем запрос, мы не в курсе, мы не, значит, не знаем, а что они там планировали. Потом в Госдепе крыса Миллер сказал, что, значит, да, нас не уведомили, но мы поддерживаем ничего там, значит, то, что там американское оружие зашло на территорию Курской области, значит, это нормально, это право Украины. А возникло ощущение, что центр принятия решений за Зеленского, он сместился в какую-то другую местность, там, из Вашингтона куда-то перекочевал. Вот. И Дмитрий Анатольевич в своем гневном посту, в свойственной ему аллегорической манере, упомянул неких английских ублюдков. Вот, что, возможно, там за всем этим стоит МИ-6. Можно ли предположить, что действительно США ничего не знали, а сейчас все разрабатывается в Европе, в частности, в Британии? Все вот эти нападки на Россию у карбандеровцев. Ну, трудно сказать, сами понимаете. У Медведева, понятно, информация, так сказать, больше гораздо, чем у нас. Вот, возможно, он знает, так сказать, да, что-то, что не знаем мы. У него есть какие-то сведения по поводу англичан. Но вообще вот эти разговоры про англичан, которые все больше и больше, так сказать, там влияют или вообще, так сказать, претендуют на чуть ли не руководство событиями на Украине. Разговоры эти тут давно. Плюс прибавьте к этому разговоры о том, что американцы хотят переложить, так сказать, основную ответственность за конфликт на Европу, вот, ну и вроде как монтируется, да, может быть. Но, если честно, я в это не сильно верю. То есть, да, может быть, конечно, американцы часть каких-то полномочий передали каким-то европейцам, но если каким-то европейцам передавать, то в первую очередь англичанам, кому еще, да. Да, возможно, так сказать, у англичан в этом смысле или у каких-то европейцев довольно высокая степень свободы действий, да, которую им презентовали американцы. Но поверить в то, что американцы вообще этим не занимаются, что они просто вообще не в курсе, ну, мне лично довольно сложно. Я думаю, что все равно какая-то координация там идет, вот, значит, что-то согласовывается. На каком уровне там, ну, другой вопрос, да, то есть, условно говоря, там, знаете, там, президент Байден, наверное, может и не отдавать приказы на проведение таких операций, да, но соответствующие, так сказать, подразделения там Минобороны, Пентагона, имею в виду, так сказать, да, спецслужб, которые этим занимаются, в ЦРУ в первую очередь, да, еще чего-то там такого, ну, конечно, не знали. Я лично абсолютно уверен, что не знали, они не могли об этом не знать. Но начнем с того, что, например, у, значит, американцев на самом деле есть свои агенты и в МИ-6. Вот, я в этом уверен просто на 100%. Вот, то есть понятно, что они хоть вроде как все и союзники, но регулярно работают друг против друга. И в этом смысле у американцев самые большие возможности. Я не сомневаюсь абсолютно, что у американцев есть свои закладки, так сказать, во всех спецслужбах стран НАТО. Ну или, по крайней мере, в тех, которые хоть что-нибудь из себя представляют. Вот, информаторы какие-то, да, так сказать, какие-то напрямую агенты, там, ну не знаю, по-разному. Вот, поэтому такую информацию они 100% получают. Это раз. Второе, как бы, да, американцы настолько плотно сидят на Украине и собирают информацию, так сказать, в том числе с поля боя, что вот не заметить то, что готовится, они не могли. Да, я думаю, что у них вот еще больше, чем где бы то ни было, у них, значит, информаторов внутри украинских вооруженных сил, внутри украинских, так сказать, спецслужб и всего остального. Да, поэтому то, что они об этом знали, это вообще как бы абсолютно точно. Вот. Давали ли они какую-то конкретную отмашку, а это не обязательно. Если они в целом, так сказать, согласны с ситуацией, то они могут, значит, отмашку доверить и кому-то другому. Там ответственности меньше, а результат тот же. Вот, то есть, если как бы будет успех, то им попользуются все, а если будет неудача, то эту неудачу можно переложить на кого-то еще. Это, в принципе, довольно удобная такая технологическая схема, когда на самом деле вы все знаете, вы все контролируете, Вот, но там, где вам это не очень удобно, вы ответственность перекладываете на других, да, на каких-то исполнителей. Вот пусть в случае чего, пусть они и тащат, так сказать, эту лямку. Так что, ну, тоже прием известный, вот, ничего такого, как бы, сверхнового в этом нет. Я думаю, что если уж американцы и действительно не принимали это решение сами и не санкционировали эти вещи, то они как минимум стояли вот в той позиции, о которой я сказал, да. Дали возможность, так сказать, больше свободы действий иметь другим, при этом на самом деле все контролируют, там, да, каким-то образом там сопоставляют риски, но в случае чего, как бы, да, все эти самые, все издержки остаются на тех, кто, кому они вот дали, так сказать, больше свободы. И вот ясно, что все это не означает, что у них там нет своего какого-то внутриведомственного бардака, он есть везде и у всех, тем более, что чем больше вообще, так сказать, машина, что называется, да, чем больше, как бы, это вся организация, тем больше бардака. В любом случае, чем система сложнее, тем ей тяжелее управлять. Вот, но по поводу информации, я говорю, ну, я просто технически, так сказать, не верю в то, что они могли об этом не знать. Да, но с другой стороны, они уверяют, что убийство лидера Хамас, Хани, тоже без их ведома прошло, что Израиль не предупредил об этом, и якобы там Белый дом в выходные достаточно большую дипломатическую работу проводил, чтобы как-то смягчить ответ Ирана на это событие. По поводу событий в Курском приграничье, телеграм-каналы пишут, что было якобы большое количество агентуры и Главного управления разведки Украины, там на приграничье в Сумской области, и СБУ, тоже украинское, там достаточно активно присутствовало. В общем, разведывали, как могли, украинские спецслужбы ситуацию. Возможно, там подключали каких-то родственников местных жителей. И в этой связи достаточно интересная инициатива. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил законодательно закрепить понятие «ждун». Но это люди, которые, скажем так, недовольны местной властью, что она сменилась, власть эта, и ждут, возможно, всячески помогают для того, чтобы вернулась прежняя власть. Вот Смирнов говорит, что закрепление этого понятия приведет к более эффективной борьбе с этим опасным для государства явлением, что помимо административного и уголовного преследования злостных ждунов надо лишать российского гражданства, выдворять из страны. Вот. Ну, в новых регионах России так в основном называют те, кто ждут прихода украинской армии власти. Ну, тут сначала дайте американцев, так сказать, доработать, да, по поводу Хани там, и того, что они там не знали, и всего остального. Я вот уверен абсолютно, что это просто американская уловка. Они и с нами так же поступают. Вот они говорят, да мы не знали, да мы не в курсе, да нам не сказали. А следствие какое? Видите, они говорят, они попытались смягчить реакцию Ирана. Ну, то есть в итоге, что в сухом остатке? В сухом остатке остается, что Израилю можно, и он наносит удары. А американцы начинают, так сказать, какое-то кино крутить, да? Начинают какую-то постановку, какую-то пьесу, которая называется «Да мы ничего не знали». А вот результат этой пьесы должен быть следующий. Вы особо не беспокойтесь, это просто случайность. Вы, главное, резких движений не делаете, да? И не предпринимаете каких-то слишком жестких шагов. Вот что получается, да? Вот они и с нами так поступали неоднократно, и с другими. Вот кто-то, чьими-то, так сказать, руками надо сделать грязное дело, значит, а потом, ну, руками союзников, да, короче, а потом, значит, начать это самое представление, типа, я ничего не знала, давайте из себя невинность, так сказать, да, изображать, а цель этого представления какая? Убедить вас ничего не делать. Вы только не предпринимаете ничего такого особенного. Вот как оно есть, так и пусть оно будет и есть, и все это прочее. Я не верю в это, я считаю, что это обман. Я считаю, что это просто ложь. Там, ну, наверное, в случае с Израилем там можно, там могут быть какие-то нюансы, но опять же, там, я честно скажу, я просто в это не верю. Я считаю, что это просто технология, так сказать, введение в заблуждение. А что касается Курской, значит, области, Сумской и все остальное, ну, во-первых, если там была повышенная активность агентов, ну, значит, наша разведка должна была это все считать, так сказать, соответственно, подготовиться. Но, значит, здесь немножко другая ситуация по поводу нашего приграничья. К сожалению, я об этом когда-то говорил, на самом деле в приграничных российских и украинских областях с 90-х годов еще сложились довольно устойчивые, так сказать, преступные трансграничные группировки. В мирное время они занимались контрабандой, в первую очередь, да, и там прокручивались огромные объемы. Поэтому потенциально у украинских властей, как бы, вот эта сетка криминальная, как минимум, была уже очень давно. Она там реально существовала. Я помню, так сказать, когда только наши заходили, я об этом много раз говорил по радио, что вот там люди, которые фотографируют передвижение наших колонн там и все остальное, они там есть, как бы с этим надо заканчивать, потому что у этого есть почва. То, что некоторые из этих людей впоследствии могли стать агентами украинских, а значит и западных спецслужб, не то чтобы может быть, а наверняка так оно, так сказать, и есть. И эти люди могли участвовать, да, особенно если есть родственные связи, вот в подготовке, в том числе и вот этой вот нынешней акции. К сожалению, это так. Сейчас, я так понимаю, пауза, да? Еще полминуты есть. И, к сожалению, это так. То есть это вот другое явление еще там, да, совершенно. На приграничье, так сказать, криминальная вот эта вот трансграничная схема, она была очень много лет. И многие были вообще недовольны всем тем, что произошло, потому что они потеряли огромные деньги, и кто-то из них мог стать, так сказать, и агентурой. Я в этом уверен, что они так и стали. То есть это вопрос для работы наших специальных служб. Да, вот сейчас будет у нас буквально секундная пауза. Продолжим практически сразу, не переключайтесь. Вести ФМ. То есть я вот, например, я вот знаю просто по, ну, годам прошлым работы на этом направлении, на СНГшном, на украинском, просто конкретные случаи, например, касающиеся Белгородской области. Устоявшиеся, значит, международные, так скажем, ОПГ, вот, которые коррумпировали и местные органы власти, в том числе и местных правоохранителей, да, прокачивая через российско-украинскую границу огромные, так сказать, объемы контрабанды, вот, и вообще не весь знает чего. Вот. И, конечно, так сказать, я думаю, уверен абсолютно, что эти сети, так сказать, впоследствии использовались и сейчас используются, может быть, так сказать, и нашими врагами. Вот. Это тема номер два. А тема номер три по поводу крымской, значит, инициативы. Ну, я думаю, что как бы эмоционально это понятно, особенно и ясно, что такая актуальность есть в первую очередь вот на, значит, территории ДНР, ЛНР, там Запорожской, Херсонской области, в Крыму, может быть, даже до сих пор есть такая штука, но не очень понятно, как это квалифицировать по закону, да, то есть что вы, так сказать, человеку будете инкриминировать, мысли, вот, или что, да, вот он не так посмотрел, не так обернулся. То есть я думаю, что здесь, конечно, тоже надо понимать, что, ну, если есть конкретная фактура, если вы ее выявили, вот, если есть доказательная база, то действия должны быть жесткие и однозначные. Вот, но вот как это сделать по-другому, что вообще имеется в виду, тогда надо эту инициативу, так сказать, расшифровывать, да, и вводить ее в юридическое поле. О чем идет речь, о каких конкретных, так сказать, там, поступках или словах идет речь для того, чтобы человека так квалифицировать и тем более там наказывать его уголовно. Да? Здесь, я думаю, все-таки надо быть осторожными. То есть эмоционально это понятно. Вот, и, так сказать, актуальность этого, она тоже существует, к сожалению, да. Но вот как сделать так, чтобы это не превратилось в беспредел, вот, здесь надо, несомненно, над этим думать. Сегодня, кстати, годовщина событий Южной Осетии, Абхазии и Грузии. В Грузии приспущены государственные флаги на всех административных зданиях в знак памяти о жертвах августовской событий 2008 года. В Южной Осетии, вот сейчас по лентам информагентств смотрю, открыт памятник нашему военному летчику, который защищал Южную Осетию и в бою с грузинскими МиГ-29 был сбит, отвел самолет горящий от колонны военной техники нашей, ну, естественно, погиб. Памятник герою России там открывают в Южной Осетии. И в Грузии вот похоже, что идет постепенное переосмысление тех событий, потому что, например, будет обращение к прокурору властей Грузии, правящей партии, по поводу этих событий. Будут еще раз, да, обвинять Саакашвили и его приспешников о том, что они не предотвратили этот конфликт, который вылился в достаточно серьезные последствия для самой Грузии. Имел вот в правящей партии «Грузинская мечта» так и заявили, что это была тяжкая и преступная авантюра единого нацдвижения Саакашвили. Вот, требуют они расследования войны 2008 года, но будет это расследование после выборов в октябре. Параллельно с этим антигрузинский президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что рассматривает план помилования Михаила Саакашвили, вот, что она с ним вот, на одной волне с партией «Единое национальное движение». В общем, одни силы говорят, хорошо, что мы сейчас у власти, и нас не могут втянуть в новый конфликт с Россией. Грузинский президент говорит, а давайте мы еще повторим. Ну, там, очевидно, раскол между этой французско-грузинской президентшей, и правительственным парламентом, он совершенно очевиден, да. Вот, значит, Саломея Зурабишвили представляет откровенно западное влияние парламента и правительство, ну, правительство в первую очередь и правящая партия, да, пытаются быть самостоятельными, как-то, значит, здесь маневрировать в нынешней довольно сложной ситуации. Вот, ну, то есть, вот этот конфликт, он все больше и больше приобретает такое символическое значение, а Саакашвили – это, конечно, символ, да. Саакашвили – это как раз вот, что называется, вершина прозападной ориентации Грузии, только плохо то, что эта, значит, ориентация в бытность Саакашвили закончилась провалом в Южной Осетии и тем, что Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимым государством. Еще раз повторю, что если бы не саакашвилевская вот эта военная операция против Южной Осетии, очень может быть, что до сих пор бы Южная Осетия и Абхазия независимыми государствами так и признаны бы и не были, потому что до этого и Абхазия, и Южная Осетия неоднократно обращались к России с просьбой о признании, о вхождении даже в состав России, вот, и так далее. Вот, тем не менее, значит, это все тормозилось там, по понятным совершенно причинам, там, в том числе были какие-то надежды на нормализацию отношений с Грузией, там, и прочее, прочее. Там, всякие разные предложения были, там, федерация, конфедерация, там, еще там что-то такое, да, в этом роде. Но в итоге все это как раз похоронила военная операция Саакашвили, которая была однозначно совершенно, значит, стимулирована американской там поддержкой. Потому что американцы тренировали грузинскую армию, как бы грузинский спецназ, поставляли оружие. Там, ну, но они ее по натовскому образцу обучали, как сейчас украинцев обучают. Ну да, но они готовили всю эту операцию, потом сказали, когда стало ясно, что операция провалилась, они сказали, а мы вообще-то здесь ни при чем. Вот, кстати, то, о чем мы только что, как бы, я здесь рассуждал. Вот вспомните, что когда, значит, саакашвилевская операция провалилась, вот, американцы сказали, да, это вообще не мой, как бы, да, это вот он сам. Вот, и так далее. Вот. И чем все это кончилось для Саакашвили, известно, потому что вот именно с этого момента, как бы, вся эта его карьера покатилась вниз и прочее. Ну вот в этом смысле он, конечно, фигура такая символическая, да, фигура, раскалывающая общественное мнение в Грузии. Ну, вот Зурабишвили, с одной стороны, как бы, да, правительство сейчас с нынешней правящей партией, с другой. Но его, естественно, помилование там Саакашвили. Вот, оно могло бы, конечно, типа взбодрить прозападную часть общества. Вот, с одной стороны. С другой стороны, Саакашвили сидит по коррупционным статьям в основном. Вот, поэтому там это к Южной Осетии отношения не имеет. Но вообще было бы, конечно, интересно и, кстати, показательно, что подобные запросы появляются, квалифицировать то, что Саакашвили делал, значит, в отношении Южной Осетии с точки зрения, так сказать, да, опять же, государственного суверенитета Грузии, там, преступления и так далее, и так далее. Да? Вот это было бы интересно. Но я думаю, что, кстати говоря, я думаю, что в итоге-то вряд ли они там его как-то за Южную Осетию засудят, потому что все равно надо понимать, опять же, себе там брать не надо. Вопрос Абхазии и Южной Осетии для подавляющего большинства грузин является принципиальным, и, конечно, они, так сказать, считают, что это часть Грузии, ну и все такое прочее. Но вот то, что сами по себе вот эти вот возникают эти коллизии, да, ну, показывают, что вот это вот внутреннее противостояние обостряется. Ну и, может быть, действительно к какому-то переосмыслению это все-таки приведет, потому что, опять же, именно прозападная ориентация Саакашвили привела к потере, окончательной потере Южной Осетии и Абхазии, обострению отношений с Россией там, и все, что из этого вытекает. А эта ориентация-то на Запад, как показывают нынешние события, она, мягко говоря, очень спорная. То есть есть над чем подумать, конечно, если еще осталось то, чем можно думать. Ну, в Грузии об этом серьезно думают, и об этом говорят заявления представителей правящей партии. То есть они уроки тех событий 2008 года вынесли. Вот. А сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев, его «Железная логика». Напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира на него подписаны более 223 тысяч человек. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» тоже обязательно переходите, подписывайтесь, кто этого еще не сделал. И напомню, что идет прямая видеотрансляция эфира на двух платформах – ВКонтакте и в Телеграме. Сейчас новости. «Железная логика».